Реально я изменила, но отнюдь не закрепила этим отчужденности. Напротив, я покончила с ней. Больше того, этот поступок освободил Асю от наваждения измены, допущенного в ее сердце. С присущей человеческой природе парадоксальностью, именно в эту минуту, минуту, которая прошла и не повторится, когда Ася замерла в чужих объятиях, она сбросила с себя предательское наваждение и вновь обрела свою большую любовь к Марку, глубокую, верную, единственную. Но никто, кроме нее, этого бы и не понял, да и сама Ася гнала прочь эту мысль. Боясь поддаться ей, она призвала на помощь всех дурных и жестоких духов непокорства. Но ныне мысль эта проникла через какую-то брешь, Ася хранила ее про себя. Она никогда никому не откроется, не постарается что-нибудь изменить. Что сделано, то сделано. Ася из гордости приняла к уплате вексель, на котором по глупости расписалась. Приняла на себя последствия своих заблуждений. Но хотя в душе она не изменила оценки поступка, послужившего причиной разрыва, любовь, которую она уже не сдерживала, любовь к Марку сотворила чудо. Позволила ей взглянуть на свой поступок сердцем Марка, а не своим. И она приобщилась к злобе и страданиям Марка, к приговору его над ней, хотя наедине с собой она думала, это было мое право, она упорствовала, да и невелика важность забыть и все, но теперь она уж не вправе была забыть, это право принадлежало другому. Бедняжка, мой большой мальчик, он меня ненавидит, я его знаю, он никогда не простит, тем хуже для меня, тем хуже для него. Придя к такому заключению, Ася с азиатским фатализмом приняла банкротство. Справедливый приговор. Она совершила ошибку. Оба они совершили ошибку. Нечего предаваться бесплодным сожалениям или раскаянию. Пусть прощает или не прощает, как угодно. Она, Ася, ему простила. А теперь в путь посмотрим, что уготовила мне судьба. Она уехала в Норвегию, куда ее послали на конгресс стенографисткой. У Аси была поразительная способность возрождаться, рождаться заново, позади она оставляла разбитую скорлупу прошлого. А Марк никак не мог выбраться из своей скорлупы. Он принадлежал к той породе людей, которые не могут обойтись без прихода расходных книг. Они не станут вести счета на первом попавшемся клочке бумаги и ничего не забывают. Надо признать, что в данном случае итог был в пользу Марка, а не Аси. Что оставила она за собой? Нанесенное ему оскорбление? Марк с горечью пережевывал его, он никак не мог от него отделаться. Горький привкус долго еще преследовал его, елся даже в одежду. Ему казалось, что он носит этот запах с собой, и все его чувствуют, и долго еще на него находили внезапные приступы ревности. Он дрожал от ярости и муки, уязвленной любви и гордости, от невыносимой тяжести воспоминаний. Если это случалось с ним на улице, он спешил домой и там прятался от всех. Анетта, заметив, что с ним творится неладное, не пыталась к нему проникнуть. Она оставляла его одного. Инстинкт подсказывал ей, что, как женщина, она причастна к его несчастью и лишь расправляет рану. И она была права. В такие минуты его ненависть к Асе распространялась на всех женщин. Прикасалась ли к нему женская рука, задевала ли его прохожая на улице, Марк вздрагивал от отвращения. Подобно средневековым живописцам, изображавшим грешников, осужденных на вечные муки, ему мерещилась под женской одеждой пасть адова, без похоти, который гложет и оскверняет плоть человека. Марк радовался, что у него сын. Будь у него дочь, он бы возненавидел ее. И если, Боже упаси, какая-нибудь нотка в голосе Вани, бессознательное или сознательное подражание, ведь эти обезьянки любят подражать взрослым, вдруг напоминали ему, что ребенок наполовину плоть от плоти, кровь от крови Аси, он резко отстранялся, отстранял от себя Ваню, и на раз он неделями не навещал сына. Марк был одержим ненавистью, и в этой одержимости его преследовало не только тело Аси, которое он сам мысленно преследовал и с радостью растерзал, но ее дух. Кто разберет, где кончается одно и начинается другое? Для тех, кто любит, как для тех, кто ненавидит, дух есть плоть, дух можно обонять, пробовать на вкус, ощущать, Можно учинить над ним насилие, рвать его ногтями и зубами.